Раши. Раши. Черт побери. Раши. Сзади шагал и вдруг увидел ее. Конец мгновенно стал ее прекрасный зад. Вилял туда-сюда, а светлый волос падал. Это была моя мечта, ее ноги стройны. Она словно плывет, но повернулась она. Вот это ебаный в рот, ее косые глаза смотрели прям меня, ее безумный рот и бородавка губа. Косые глаза смотрели прямо в меня, ее беззубый рот и бородавка губа. А ангельский голос прохрипел как патефон: иди скорее ко мне, я подарю тебе сифон. Я собрался бежать, но от страха упал, и мою крышу сорвало, и я до речи потерял. Я прирос к асфальту и лежал полчаса. Никогда я не знал, что есть такая красота. Психушка забрала, я всю дорогу плевал. Не в летаргическом сне, я от нее убегал.